Библиография. Алтайский. Московская юность Циолковского. Москва, 1966, номер 9. Алтайский. Циолковский рассказывает. Книга 1-2, Москва, 1967-1971. Орлозоров. Циолковский. Третье издание. Москва, 1967. Жизнь замечательных людей. Бекетов. Нравственность и естествознание. Вопросы философии и психологии. 1891, номер 6. Был веку нужен Королёв. По страницам архива Мемориального дома-музея Королёва. Москва, 2002. В Калугу к Циолковскому. Мемориальный дом-музей. Вернадский. Философские мысли натуралиста. Москва, 1988. Воробьёв. Циолковский. Москва, 1940. Жизнь замечательных людей. Волченко. Миропонимание и экоэтика 21 века. Москва, 2001. Гаврюшин. Космический путь к вечному блаженству. Циолковский и мифология технократии. Вопросы философии, 1992, номер 6. Голованов. Апостол космического сознания. Предисловие к книге Циолковский. Гений среди людей. Москва, 2002. Гулыга. Космическая ответственность человечества. Русский космизм сегодня. Москва, 1990. Демидова. Писарев. Москва, 1969. Демин. Тайны биосферы и ноосферы. Москва, 2001. Демин. Селезнев. К звездам быстрее света. Русский космизм вчера, сегодня, завтра. Москва, 1993. Желнина. Корпус философских сочинений Циолковского. Послесловие к книге «Циолковский. Космическая философия». Москва, 2001. Желнина. Материалы к биографии Циолковского. Циолковский. Исследование научного наследия и материалы к биографии. Москва, 1989. Из переписки Чижевского и Циолковского. Ягодинский. Александр Леонидович Чижевский. Москва, 1987. Научно-биографическая серия. Казначеев. Космическое сознание человечества. Проблема новой космогонии. В соавторстве. Томск, 1992. Казначеев, Спирин. Космопланетарный феномен человека. Новосибирск, 1989. Казютинский. Идеи Циолковского о вечной юности, вселенной и современность. Русский космизм Циолковского на рубеже 21 века. Послесловие к книге «Циолковский. Очерки о Вселенной». Москва, 2001 год. Казютинский. Космическая философия Циолковского. «За и против. Земля и Вселенная». 2003 год, номер 4. Кассий. «Человек, шагнувший к звездам». Москва, 1958. Кольченко. «Циолковский как мыслитель». Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. Москва, 1968. Королёв. «О практическом значении научных и технических предложений Циолковского в области ракетной техники». «Правда», 1957, 17 сентября. Космодемьянский. Константин Эдуардович Циолковский. Москва, 1976. Кочетков. Золотая подкова. Москва, 1994. Куракина. Русский космизм как социокультный феномен. Москва, 1993. Лесков. Циолковский о будущем. Взгляд из современности. Послесловие к книге «Циолковский. Космическая философия. Москва. 2001». Лесков. Соколова. Споры о Циолковском. Инженер. 2003. Номер 3. Львов. Страницы жизни Циолковского. Ленинград. 1963. Мапельман. Космическая этика Циолковского. Послесловие к книге «Циолковский. Космическая философия». Москва, 2001. Научные источники и перечень докладов, прочитанных на 20-25 научных чтениях Циолковского 1995-2000. Чтения, посвященные разработке научного наследия и развитию идей Циолковского. Калуга, 2000. Перельман. «Межпланетные путешествия. Основы ракетного летания». 9-е издание с предисловием Циолковского. Ленинград, Москва, 1934. Перельман. Циолковский. Москва, Ленинград, 1937. Перечень докладов, прочитанных на 1-19 научных чтениях Циолковского. 1966-1984. Калуга. 1995. Пирогов. «Вопросы жизни. Дневник старого врача». Сочинение. Киев. 1910. Письма Циолковского в Социалистическую академию общественных наук. 1918-1919. Исторический архив. 1960. Номер 5. Романенко. «Философия космоса и космическая философия». Москва, 1995. Рылеев. «Стихотворения, статьи, очерки, докладные записки, письма». Москва, 1956. Рынин. «Межпланетные сообщения». Выпуски с 1 по 9. Ленинград, 1928. 1932. Рынин. «Русский изобретатель и ученый Циолковский». Москва, 1931. «Русский космизм. Антология философской мысли». Москва, 1993. Салахутдинов. «Блеск и нищета Циолковского». Москва, 2000. Самойлович. «Гражданин Вселенной. Черты жизни и деятельности Константина Эдуардовича Циолковского». Калуга, 1969. Семенова. Николай Федоров. «Творчество жизни». Москва, 1990. Семенова. «Философ будущего века Николай Федоров». Москва, 2004. Труды. С 1 по 30 научных чтений, посвященных разработке творческого наследия Циолковского. Калуга, 1966-1995. Умов. Собрание сочинений. Том 3. Москва, 1916. Урсул. «Космическая направленность мышления Циолковского. Идеи Циолковского и идеи космонавтики». Москва, 1974. Федоров. «Собрание сочинений» в 4 томах. Москва, 1995-1999. Цандер. «Проблемы межпланетных полетов». Москва, 1988. Циолковский. «Собрание сочинений». Тома с 1 по 4. Москва, 1951. 1964. Циолковский. «Вне Земли». Москва, 1958. Циолковский. «Гений среди людей». Москва, 2002. Циолковский. «Грёзы о земле и небе». Москва, 1959. Циолковский. «Грёзы о земле и небе». Научно-фантастические произведения. Тула, 1986. Циолковский. «Евангелие от Купалы». Москва, 2003. Циолковский. «Живая вселенная. Вопросы философии». 1992, номер 6. Циолковский. «Избранные труды». Москва, 1962. Классики науки. Циолковский. «Какое правительство я считаю лучшим?» «Комсомольская правда». 1990, 12 апреля. Циолковский. «Космическая философия». Москва, 2001. Циолковский. «Космос есть животное. Разум космоса и разум его существ. Существа выше человека. Разговор двух натуралистов о прошедшем и будущем. Я. Человек. 1991, номер 6. Циолковский. «Очерки о Вселенной». Москва, 2001. Циолковский. «Первопричина». Москва, 1999. Циолковский. «Промышленное освоение космоса». Москва, 1989. Циолковский в «Воспоминаниях современников». Тула, 1983. Циолковский. «Документы и материалы». 1979-1966. Калуга, 1968. Циолковский. «Исследование научного наследия и материалы к биографии». Москва, 1989. Циолковский и Рязанский край. Москва, 1982. Черненко. «Город надежды». Петербург, Петроград, Ленинград. «В жизни Циолковского». Ленинград, 1986. Чижевский. «Аэроионы и жизнь. Беседы с Циолковским». Москва, 1999. Чижевский. «На берегу Вселенной. Годы дружбы с Циолковским». Москва, 1995. Чижевский. «Стихотворение». Москва, 1987. Чижевский. «Неизданное». Библиография. Размышления. Развитие идей. Москва, 1998. Чудинов. «Великий утешитель человечества». Человек, 1991, номер 6. Шкловский. «Жили-были». Москва, 1964. Архив Российской академии наук. РАН. Фонды Государственного музея истории и космонавтики имени Циолковского. ГМИК. Калуга. Фонды Мемориального музея космонавтики. Москва. Экспозиции выставки «Циолковский педагог» в музее-квартире Циолковского, Боровск. Автор выражает искреннюю благодарность за разностороннюю помощь, предоставление опубликованных материалов или же устной неопубликованной информации исследователям жизни и творчества Циолковского, Абрамовой, Алексеевой, Бакланову, Беловой, Большаковой, Бубликову, Желниной, Зиновкиной, Казютинскому, Кузину, Кутузовой, Майоровой, Савченко, Смирновой, Тиминскому, Тимошенковой, правнучке Циолковского. Фотографии публикуются с разрешения Государственного музея истории и космонавтики «Калуга» и Мемориального музея космонавтики «Москва». Конец книги. Сентябрь 2006 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Татьяна Телегина.